Обеденный зал такой же помпезный, как и весь остальной дом. Длинный стол, мест на 15. Спрашивается, зачем? Неужто и правда собирается столько народа? Саша и Аоя уже были здесь и сидели за столом друг напротив друга. Когда мы вошли в зал, они привстали и поклонились. «Люблю своих девочек», — произнес Хикари с гнусной улыбкой. «Мужчина все больше мне не нравился». Он сел во главе стола, справа супруга, слева Аои, а за ней уже я. Слуги тут же подали нам аперитив, источающий сладковатый запах. Слегка поджаренное крабовое мясо и белое вино. На десяток секунд в зале воцарилась тишина, нарушаемая лишь звоном вилок о тарелки. И все же молчание тяготило, и, судя по всему, не только меня. «Итак, Изаму», — начал Хикари. «Расскажи нам о себе. То, что говорила моя дочь, еще ничего не значит». Послышался тихий, ироничный смешок Аои, который услышал только я. «Честно говоря, моя биография довольно скромна», — начал я, отложив вилки и глотнув вина для храбрости. «Живу с отцом и старшей сестрой и учусь в университете. Но это вы и сами знаете. Совсем недавно получил небольшую подработку». «А вот это интересно!» — отец Аои сложил пальцы и внимательно посмотрел на меня. «Чем же ты еще занимаешься?» «Зараза, и зачем говорить об игре?» «Одна компания пригласила меня поработать внештатным сценаристом для визуальной новеллы». «Ага», — восхищенно выдохнула жена Хикари. «А о чем она?» «Ну, еще глоток. Держись, Изаму. Теперь надо выкрутиться и не говорить про хентай. Фэнтези-мир феодальной Японии. Там будут боги, монстры, Нека и Кицуне». «Ух ты!» Отчего-то Саша загорелась идеей. «А сюжет о чем?» «Саша, дорогая!» Хикари сжал ее руку. «Давай не будем давить на парня. Уверен, это временное увлечение. Все же Изаму кажется мне более деловым молодым человеком». «Да схера ли? Что ж ты за динозавр такой? Ну ладно, сам напросился». Осушив бокал, поставил на стол и бросил на Хикари дерзкий взгляд. «Боюсь, вы ошибаетесь, господин Начитари. После того, как я назвал его по имени, у всех округлились глаза. Мне показалось, что я даже услышал треск половиц от упавших челюстей слуг. Да, сперва я считал, что это временное дело. Думаю, вы в курсе про игровую компанию «Ханабан». Несколько ребят, объединенных общей идеей, просто решили сделать игру. Через год у них уже была студия с сотней рабочих сил. Через несколько лет они выкупают офисное здание в центре Токио. Кстати, совсем недавно директора вызывали нас к себе, где сказали, что весьма довольны той игрой, что мы затеяли реализовать. Меня, обычного молодого человека, официально взяли в штат. И теперь это не просто визуальная новелла, а полноформатная компьютерная игра. Уверен, наш проект превзойдет даже киберпанковского «Зараженного». «Ты знаешь разработчиков «Зараженного»?» — восхищенно спросила Саша. «Нет», — покачал головой. «С ними нас не знакомили. Был разговор только с директорами». «Обалдеть!» — протянула та, чуть не перейдя на радостный визг. «Саша!» — грубо прервал ее Хикари. «Веди себя прилично, у нас гость». «Прости, дорогой», — женщина смущенно опустила глаза. «Я просто вспомнила прошлое». «Ладно», — он вновь посмотрел на меня, но теперь на его лице читалось уважение. «Мне нравится, что ты довольно хваткий парень, Изаму. Впрочем, это я уже говорил. О вашей компании тоже наслышан, и если то, что ты мне рассказал, правда, я буду спокоен за свою дочь». Я вопросительно приподнял бровь. Хикари чуть нахмурился, давая понять, чтобы я делал выводы самостоятельно. Но здесь и думать нечего. Он намекает на то, что беспокоится за благосостояние Аои. А если я буду работать в такой компании, где достойно платят, Хикари будет спокоен. «Благодарю вас за доверие, Хикари-сан», — кивнул я и подставил бокал, чтобы прислуга подлила вина. «Думаю, уже совсем скоро вы увидите рекламу новой популярной игры «Клан Ито». «Так у вас еще и кланы будут?» — зашептала возбужденная женщина. «Саша!»